Они улыбнулись друг другу. Шарли пошла к шкафчику за другим блюдом. «Ну и что же это за домик в деревне? Родовое гнездо?» «Нет», — покачала головой дельфина, опорожняя дуршлаг в салатницу. «Это я позволила себе прихоть 10 лет назад в Веркоре. 4 каменные стены сухой кладки и крыша, протекающие. Без электричества, без газа, без воды. Источник я не найду и не рассчитывай. Я выбросила маятник. Там есть река», — успокоила ее дельфина, натирая сыр. «И рыбу я не люблю. Значит, будем ловить рыбаков». Шарли собрала осколки и выбросила их в мусорное ведро. Я опять взгрустнулась. Взгляд упал на притяжение. Она нашла картину сегодня утром у своей двери с запиской от Максима, приклеенной скотчем к краю железного листа. «Никому нафиг не нужно это дерьмо. А я вдобавок об него порезался. Придется делать прививку, только столбняка мне не хватало». Краски Сесиль Мазено казались потускневшими. Ржавчины как будто стало больше. Вчерашний дождь или начало забвения. Что же с ним теперь будет, если его картины больше не продаются? «Шарли, мы же договорились, не будем о нем, ладно? Он самый обыкновенный человек, и я вернула его к нормальной жизни. Все, точка. Завтра он выйдет на свободу». «Ты можешь хотя бы пойти поговорить с ним?» «Что я ему скажу?» «Ну, не знаю, пожелаешь удачи». «Я свою работу сделала, Шарли. Но ведь ему, наверное, и вправду очень плохо, если сторож попросил тебя срочно приехать». «Прекрати. Я уезжаю на уикенд. В понедельник меня ждут 12 000 досье по фальшивым счетам, и макароны стынут». «Ну, давай по дороге заскочим, крюк небольшой. Иначе ты 3 дня будешь есть себя поедом». Час спустя дельфина остановила машину у тюрьмы. Шарли удержала ее за руку, когда она выходила. «Скажи ему, что не надо жить с мертвыми. Скажи про меня, что я завязала. Что не надо больше крошить хлеб голубям. Он поймет». Сторож открыл дверь. По двору в сильном возбуждении бегала кругами немецкая овчарка. Останавливалась, протяжно выла, снова пускалась вдоль стен, обнюхивая камни. «Что это с собакой?» — спросила дельфина. «Чувствует, что он уходит», — печально отозвался Люсьен Сюдер. Пока она шла за ним по коридорам, сторож делился своими тревогами. Он заходил несколько раз ночью и сегодня утром. Жеф не сомкнул глаз, отказывался от еды, не говорил ни слова. И, казалось, ничего не слышал. Он был словно не в себе, с тех пор, как снова начал писать на железе. Дельфина остановилась и спросила, кого он писал. «Не знаю», — ответил Люсьен, отпирая решетку сектора Н. Он стоял так, что картину было не видно, я не хотел мешать. Больше они ничего не сказали до самой камеры. Тишина казалась дельфине какой-то странной, не такой, как в прошлый раз. Сквозняк все так же свистел в оконных стеклах, но чего-то не хватало. Шороха крыс. «Мсье Жеф!» — крикнул сторож натужно веселым тоном. «К вам последний посетитель перед свободой». Он открыл дверь и застыл, ошеломленный на пороге. «Жеф!» Дельфина кинулась следом за ним в камеру. Сторож метнулся в туалетный закут, открыл шкаф, заглянул под кровать. И тут она увидела картину. Автопортрет в ржавчине на фоне ада и рая, разделенных посередине кривой линией в форме вопросительного знака. Тем временем сторож, задыхаясь, тараща обезумевшие глаза, обшарил все уголки пустой камеры. Он упал на колени у мольберта и перекрестился. Свершилось чудо. Поиски прекратили на 6-й день. Люди, собаки, бульдозеры, маятники оказались бессильны. Тело не нашли. Шарли сказала только, что чувствует присутствие Жефа в автопортрете, но ничего не слышит. Если он мертв, то ему хорошо. Сторожа долго допрашивали в полиции, но так ничего и не вытянули из его мистического припадка. и старика отпустили на свободу.